где он раздобыл смокинг, почему-то подумала Катя, ведь он уехал в сером костюме. Она подошла к столу. Джек сидел к ней спиной и не видел ее. Зато увидели Катю друзья Джека, и лица их окаменели. Слишком уж решительной выглядела женщина в сапогах до колен, джинсах и ковбойской кожаной куртке, и выражение ее лица не предвещало ничего хорошего. — Привет, джентльмены! Развлекаетесь? — весело спросила Катя и с улыбкой сбросила руку Джека с плеч девицы. Джек обернулся. Испуганная, растерянная улыбка появилась на его лице. Он даже покраснел и испарина выступила на лбу. Зная характер своей жены, он мог предположить, что сейчас произойдет. — О, Кэт! — пробормотал он. — Так как ты здесь появилась? — Ищу благоверного мужа-пуританина, стопроцентного американца, соблюдающего все правила семейной жизни. Улыбка на лице Кати скорее походила на оскал разъяренной кошки. Она наклонилась и похлопала девицу по голому плечу. Похлопала довольно сильно. Девице стало больно, но она пересилила боль, продолжала сидеть, выпрямившись и окаменев. — Привет, киса! — проговорила Катя. «Как ты себя чувствуешь?» И похлопала по плечу сильнее, почти ударила. «Отлично!» — через силу улыбнулась девица, полуобернувшись. «Я рада за тебя!» «Джек — отличный ухажер!» Катя вдруг взяла ее за волосы и резко ткнула лицом в тарелку с салатом и мясом. Девица взвизгнула. Лицо ее было перепачкано сметаной и соусом, к щекам и колбу прилипли листки зелени. Катя резко, с силой развернула девицу к себе и хлестнула наотмашь ладонью по измазанной щеке. Раз, другой, третий. Девица вскочила, взвизгивая пронзительно, стала отбиваться руками. Следом вскочил Джек, схватил Катю за талию, пытаясь оттащить в сторону. Катя дралась яростно и хладнокровно, била девицу уже не ладонью, а кулаками. Напоследок, когда Джек, пересилив, уже тащил ее от стола, она выгнулась вперед, ударила девицу сапогом в пах, и девица, застонав, повалилась прямо на стол, сшибая бутылки, тарелки, медленно сползла на пол. Пол вокруг нее был усеян осколками разбитой посуды, из бутылок лилось вино, растекалось мороженое из разбитых хрустальных вазочек. Друзья Джека и их возлюбленные девицы продолжали сидеть с каменными лицами, будто происходящее их вовсе не касается. Весь ресторан пялил на них глаза. Сбежались официанты и не знали, что им следует делать. Какой-то парень, сидевший за столиком неподалеку и бывший уже сильно навеселе, когда Катя саданула девицу сапогом в пах, засвистел и захлопал в ладоши, заорал: «Браво, ковбой! Вот это настоящая американка! Браво!» Девица рыдала и стонала от боли, лежа на полу. Наконец, один из друзей Джека встал из-за стола. Стал поднимать девицу, перемазанную в салате, облитую вином, бормотал: «Ну, успокойся, Элис, Элис, она сумасшедшая, успокойся, сейчас пройдет, Элис, не кричи так громко, ну, пожалуйста!» Джек вытащил Катю на улицу, продолжая сжимать в железных объятиях. Чего-чего, а силища у него хватало. Недаром каждое утро качался на тренажере. «Отпусти меня!» Неожиданно спокойно попросила Катя. Джек отпустил, стал оправлять смокинг. Катя повернулась к нему и отвесила звонкую пощечину. Джек дернулся головой назад, пальцы инстинктивно сжались в кулаки, но он вытерпел, молча смотрел на нее. Катя тоже молча смотрела на него. Затем спросила опять-таки спокойно, даже чересчур спокойно: И давно ты завел себе эту? — Ты с ума сошла! — процедил сквозь зубы Джек. — Ты понимаешь, что ты опозорила меня перед влиятельными людьми? — Это только цветочки, Джек, — улыбнулась Катя, и снова улыбка ее была похожа на оскал разъяренной кошки. — Ягодки будут впереди, можешь мне поверить, козел вонючий. — Ты ничего не умеешь, а туда же завел себе... Она повернулась и, не спеша, пошла к машине. Открыла дверцу, уселась на водительское сиденье и вдруг улыбнулась обворожительно и послала Джеку воздушный поцелуй. Затем взревел двигатель, и белый Форд рванулся с места. Джек стоял, зажмурившись и опустив голову, мысленно проклиная тот день и час, когда он решился связать свою жизнь с этой русской хулиганкой. Потом он медленно побрел к своему красному Форду, сел в машину, вытер ладонями взмокшее от пота лицо, завел двигатель. Из клуба вышел один из приятелей Джека, сидевший с ним за столом. Он огляделся по сторонам, увидел Джека в машине, подошел, наклонился к открытому окну. — Уезжаешь? — Да. — Там такой скандал. Элис рыдает, как корова. Твоя Кэт так саданула ее сапогом, что она не может идти, ты представляешь? — Успокой ее. Отвези к врачу. — Майк, прошу тебя, извини, что испортил вам вечер, но... — Да я все понимаю, — улыбнулся Майк. — Бывает, старина. — Скажи, Элис, я обязательно позвоню ей. — Хорошо, не беспокойся. — Ну и дела. Майк опять улыбнулся. Как ты живешь с этой русской тигрицей? Мне страшно сделалось, честное слово, когда она набросилась на Элис. Она ей все лицо расцарапала. Прям пантера. Ладно, я поехал, — нахмурился Джек. До встречи, Майк. До встречи. Красный Форд тронулся с места, влился в поток сверкающих огнями машин. Выехав из города, Джек погнал машину по пустынному темному шоссе. Прохладный ветер врывался в салон машины, трепал волосы, холодил грудь. Джек сорвал бабочку, расстегнул рубашку. Холодная ярость медленно наполняла его, душила так, что становилось трудно дышать. Сколько ему еще мучиться с этой сумасшедшей бабой, терпеть ее пьянство, бесконечное оскорбление. Да кто она такая, черт возьми? Неудачница, которая позволяет себе поучать его смотреть свысока. А проще говоря, она его ни в грош не ставит. Попробовали бы жены его друзей или компаньонов так вести себя со своими мужьями. В глаза заглядывают, любое желание спешат выполнить, всегда наготове. Нет, надо немедленно что-то предпринимать. Так жить дальше нельзя. Вообще-то, если быть честным перед самим собой, решение этой проклятой проблемы созрело у него уже давно. Он просто боялся самому себе в этом признаться. Боялся реакции знакомых и сослуживцев. Но последний скандал стал каплей, переполнившей чашу его терпения. И у него хватит мужества и решимости поступить так, как ему подсказывал здравый смысл и чувство справедливости. Дальше терпеть такое положение вещей, выносить эти безумные отношения в семье он не намерен. Не хочет жить нормальной, здоровой жизнью. Он устроит нечто поинтересней. А может, отправить ее в Россию? Пусть валит ко всем чертям. Нет, не поедет. Да и жить ей там не на что и негде. Хотя он может посылать ей регулярно определенные суммы. О, нет, эта тигрица не согласится. Ей доставляет удовольствие здесь терзать его каждый день. У нее только одно на уме. Все время унижает его, что он плохо делает это. Ни грамма благодарности, что он привез ее в цивилизованную страну, что она ни в чем не нуждается, общается с людьми высокого круга. Нет, эти русские не умеют быть благодарными. Пьяницы и бездельники только и могут что рассуждать о душе, а чтобы ударить палец о палец, поработать для собственного же блага. Это пусть другие. Да хоть бы ему не мешало работать, а то ведь, Матерь Божья, вот за что ему все эти испытания? Ему вдруг вспомнилось, как давным-давно, когда он еще ухаживал за Катей в Москве, когда он, обмирая от радости, приезжал и встречал Катю и был безмерно счастлив. Как-то на одной вечеринке у Кати дома, ее матушка была в это время на гастролях, какой-то старый друг Кати, кажется, режиссер кино, спросил его: «Если, не ошибаюсь, вы решили пожениться?» Он спросил его об этом на страшном ломаном английском, и Джек с трудом понял, а когда понял, заулыбался. Ответил: «О, да, мы решили пожениться. Я люблю Катю, очень люблю». «Ну, вы с ней еще наплачетесь», — усмехнулся зловеще Катин друг. Он сказал это по-русски. Потом сам с трудом перевел на английский. Фраза прозвучала: «Вам с ней будет много слез». Джек опять с трудом понял, удивился, спросил: «Почему?» Катин друг в ответ только усмехнулся и пожал плечами. Кажется, теперь до Джека дошло, что имел в виду этот друг. Нет-нет, малодушничать он больше не имеет права, хотя бы ради сына. Джек приехал домой ночью. Все окна трехэтажного дома были освещены, двери нараспашку. Джек подогнал машину к гаражу, открыл дверцу, и под ноги ему бросился спаниель, подпрыгивал, стараясь слизнуть в лицо. Джек зло отпихнул собаку, направился к дому. В гостиной горела большая люстра. Катя полулежала на диване перед гремящим на полную мощность телевизором, курила. Рядом на столике стояла бутылка виски, несколько банок с тоником, разрезанной на дольки ананас. «Где Джейн?» — резко спросил Джек. Но Катя сделала вид, что не слышит. Смотрела на экран телевизора. Джек подошел к телевизору и выключил его. Снова громко и зло спросил: «Где Джейн? Я тебя спрашиваю!» «А пошел ты!» — ответила Катя. Затем поднялась, включила телевизор и вновь легла на диван. Взяла со столика бокал с виски, отпила глоток, задымила сигаретой. Вне себя от ярости Джек молча смотрел на нее, сжимая кулаки. Наконец он медленно проговорил, отчетливо и раздельно каждое слово: «Завтра должен приехать из колледжа Иван. Но я позвоню и скажу начальству колледжа, чтобы его не отпускали домой». Это она не могла пропустить мимо ушей. Вздрогнула. Сама выключила телевизор и посмотрела на Джека.